Правительство Российской Федерации поставило нашей республике продовольствие через Всемирную продовольственную программу. Это уже вторая поставка в течение 8 месяцев. Судно с продовольствием прибыло 20 июля в Намбосский порт. 22 июля за отгрузкой продовольствия наблюдали временные поверенные в делах России сотрудники российского посольства и сотрудники представительства Всемирной продовольственной программы в Пхеньяне.